ей посоветовали не делать своих мучений главным занятием жизни. Показали фотографии бедных, несчастных людей, спящих в разных концах мира во всевозможных позах. Вот спят кули, нищие. Вот мужчина спит на подоконнике, другой на скамье, не выпуская из черных рук зонта, защищающего его от солнца. Третий, спрятав голову в корзину, четвертый в самой корзине, покорно свесив оттуда ноги и голову. Была там и фотография человека, который спал на откосе, положив под себя ада в матрас, велосипед, чтобы его не стащили. И был младенец, уснувший в высоком детском стульчике, ухватившись рукой за большой палец ноги. Она заявила врачу: «Мне даже не хочется напиваться, а ведь это могло бы быть выходом». Она вдруг страшно возненавидела кино и все фильмы со своим участием, потому что не видела в них себя такой, какой желала бы увидеть. Вот ужас, если бы она стала кинозвездой 8 лет, как этого кто-то хотел, подобно Ширли Темпу, позднее ставшей матерью семейства, или чудесному маленькому Киду, ныне пожилому лысому дяде. Кино убивает в упор, вытесняя все и все подавляя мечтой, иллюзией, подделкой. Как стать самим собой, как нормально стареть, после стольких надежд превратиться в божество? Самое важное в жизни — хоть чуточку полюбить себя, и тогда все пойдет своим чередом. Это сказал Джерри Льюис, но ей не удавалось хоть чуточку возлюбить себя. Она себя совсем не любила. Она могла лишь умолять, чтобы ей помогли уснуть. Ее пичкали лекарствами и в конце концов заставили спать несколько длинных ночей, несколько дней подряд и так в течение месяца. Наконец, 5 марта 1961 года она покинула палату 719 павильона Харкнесс клиники Пейна Уитни. А 2 дня спустя ей пришлось облачиться в траур, чтобы присутствовать на похоронах матери Артура Миллера, старой женщины, не меньше Мэрилин, любившей поплакать. Эта общая слабость сроднила ее с Мэрилин. И вот, облачившись в траур, она отправилась в своей машине в Сан-Франциско, где ее ждал Димаджо, всегда готовый снова видеть ее, терпеть, продолжать с ней совместную жизнь, жизнь на острие ножа. Он цеплялся за Мэрилин так же, как и за свои альбомы фотографий и вырезок из газет. Но американские автострады с их хаосом красных огней, зеленых стрелок, стелющихся как ковер, дорожек из битума или бетона пугали Мэрилин. Она не знала, куда они все ведут. Левый ряд поворачивай налево. Никакого разворота налево с 9 утра до 7 вечера. Никакого разворота направо, исключая воскресенье. Дух захватывает, когда видишь лишь одну бензозаправочную станцию за другой. Пересекаешь горизонт за горизонтом, открываешь реки, горы, небо. И каждый раз, когда заправляешься бензином, получаешь проспект, разъясняющий, как распознать атомное нападение. Вы увидите в небе такой яркий свет, какого еще никогда не видели. И потом у Димаджо актриса опять увидит весь его клан. У нее станут клянчить автографы, словно подаяние. А вечером она снова увидит из окна ресторана Димаджо, как по другую сторону причала рыбаков зажгутся огни в тюрьме Алькатрас, 3 этажа и множество окон, не дать не взять северное сияние. Восхищенные клиенты будут смаковать блюда, рисуя в своем воображении тех людей на залитой светом скале. Осужденных оставаться в заперти кое-кто дольше, чем век. Несчастье одних усиливает аппетиты других. Она вновь испытает иллюзию, как тогда, когда гуляла с сыном Димаджо или дочерью Миллера. Она узнала, что Миллер успешно женился еще раз, теперь на австралийке, фотографе из агентства «Магну», приезжавшей во время съемок «Неприкаянных», грузной, уродливой, болтливой кривляки со старообразным лицом. Для Мэрилин это было подтверждением ненависти, ответом униженного мужчины слишком красивой женщине, которая его бросила. И на вопрос, что она думает об этом браке, заданный ей, когда она вернулась в Лос-Анджелес, она ответила, что ответственности за внутреннюю кухню Миллера она не несет.